Глава 63. Он пришел в 2 часа ночи. Лейтенант полиции Фрейзер, племянник Сибиллы. Старуха и раньше припугивала, дескать, не будете платить, вызову племеша, полицейского. Сам он приезжал к ней довольно часто, что-то привозил тетке, что-то забирал. Но знакомиться с квартирантами не торопился. Так они и не пересекались к взаимному удовольствию. Но в этот раз он пришел сам. Фрейзер открыл дверь своим ключом и, щелкнув включателем, зажег свет. Домик был маленький, с единственной комнатой, и прятаться тут было негде. Однако полицейские привычки давали о себе знать. Фрейзер не стал закрывать дверь и держал правую руку на отлете, чтобы, если надо, быстро выхватить пистолет. «Что случилось?» спросил Рэм, старательно протирая кулаками глаза. На самом деле они с Фредом не спали и слышали, как к дому после полуночи подъехал автомобиль. Фрейзер не ответил, и это тоже была привычка. Неопределенность пугала, и обычно клиенты быстро дозревали, пока он сурово и многозначительно молчал. Рэм и Фред сели в своих койках, жмурясь и продолжая играть. Они уже поняли, что племянник пришел по наводке старухи. «Ну, и как это понимать?» спросил Фрейзер и по-хозяйски прошелся вдоль стены, поскрипывая новыми ботинками, только вчера реквизированными у одного ловчилы. Тот задолжал Фрейзеру за охрану. Пришлось взять товаром. Ну и в морду, конечно, дать, чтоб знал. «Я спрашиваю, как это понимать?» Поднял голос Фрейзер и демонстративно положил руку на пистолет. «А ты кто вообще-то?» Почесываясь, спросил Фред. «Кто я? Кто я? Кто я, ты меня спрашиваешь?» Несколько раз повторил Фрейзер, слегка изгибаясь, как будто для прыжка. Играя это злое удивление, он невольно копировал манеры Гуга-младшего, которого посадили в прошлом году. Вот это был мерзавец. Надменный, дерзкий и удачливый. До того, как сел, Гуга 5 лет был в полном шоколаде, да и за решеткой теперь не бедствовал. «Похоже, это племяш Сибиллы», сказал Рэм, натягивая майку. «Чё пришел, племяш? Мы платим вперед, за месяц уже отдали». «То есть по-хорошему не хотите?» Ухмыльнулся Фрейзер и достал пистолет. «А чё надо-то, приятель? Бабка говорила, ты полицейский. Расследуешь, что ли, чё?» Фред с Рэмом переглянулись, пожимая плечами. Дескать, удивлению нет предела. «Где вы тачку взяли? Угнали?» «В карты выиграли», позевывая, пояснил Фред. «Мы же бабуле уже объясняли». «У кого? У вора? И как его звали? Я здесь всех воров в лицо знаю». «Послушай, парень, мы здесь люди новые. Мы о ваших порядках криминальных не осведомлены», вмешался Рэм, почесываясь. «Нам сказали, что он вор. Мы и поверили. Извини, что с тобой не посоветовались. Но что вообще-то происходит? За жилье мы платим. Цену за прогнивший автомобильчик заплатили. Ты здесь по работе или как? Ты на что, арестовывать пришел?» «Да ты как со мной разговариваешь, морда!» заорал Фрейзер и бросился к Рэму. Но вовремя понял, что подставляет тылы второму напарнику. «Пристрелю!» пригрозил он Фреду, направляя на него пистолет. «Да за что, приятель?» улыбнулся тот, поднимая руки. «За то!» обрезал Фрейзер. Уверенное поведение квартирантов сбивало с толку. В участке он достигал успеха быстрее. «Денег давайте! Сколько у вас есть?» «Каких денег, приятель?» возмутился Рэм. «Ты что, не видишь, в какой норе мы живем?» «Не нужно врать, ребятки!» Фрейзер изобразил самую коварную из улыбок и погрозил пистолетом. «Я знаю, это вы грабанули кассира в боте Моргана». «Ну так арестуй нас и уведи в участок», – предложил Фред, протягивая руки для наручников. «Ха, ты думаешь, не арестую? Думаешь, мне слабо? Сейчас вызову наряд, а потом без спешки обшарю здесь все». Фрейзер плавно, словно танцовщик, обвел пистолетом пространство вокруг себя. «И как вам такой расклад?» «А мы должны будем давать показания», – уточнил Фред. «Конечно. Все, что знаем». «Разумеется. А про то, что ты позапрошлой ночью вывозил отсюда два мешка росянки, тоже говорить?» «Какой росянки?» «Да той, какую вы с тетей на заднем дворе выращиваете». «Так-так», – протянул Фрейзер, распрямляясь. «Да вас, уроды, не в участок. Вас прямо здесь валить надо». И видно было, что Фрейзер не шутит. «Ладно», – сказал Рэм, поднимаясь. «Мы даем тебе 10 штук, и ты валишь отсюда. Договорились?» «Вот это другой разговор», – улыбнулся Фрейзер, однако пистолета не опустил. Он уже решил, что уберет свидетелей после того, как заберет все деньги. «Вот 10, приятель, больше у нас здесь нет». Рэм протянул руку с деньгами, и Фрейзер засомневался. «А что не так? Бросить на пол и отойти?» «Нет, а где остальные?» «Но ты ведь согласился на 10». «Сначала согласился, а теперь думаю, что продешевил. Эй, что это с ним?» Воскликнул Фрейзер, отскакивая назад и наводя пистолет на Фреда, который сидел с покрасневшей потной физиономией и выпученными глазами. «Не обращай внимания! С ним такое случается раз в пару дней. Приступ болезни Спринцера. Через полчаса пройдет». «Фу!» – зашипел Фред, словно паровая машина. «Ох!» Его ноги мелко задрожали, и пятки стали выбивать чечетку. «А он по ночам не ссытся?» «По ночам нет. А во время приступа бывает, но тоже не часто». «Ладно. Тайник снаружи?» «Ну да, во дворе». «Пойдем, дашь еще 10, и тогда мы в расчете». «Точно?» «Слово офицера», – сказал Фрейзер, решив, что первым застрелит здорового, а припадочного коротышку добьет потом, если тот и сам к тому времени не загнется. Рэм босой, в трусах и майке, направился к дверям и едва оказался в проеме, как напарник с грохотом повалился на пол. Это отвлекло Фрейзера всего на мгновение, но кулак Рэма тотчас врезался ему в переносицу, послав в долгий и глубокий нокаут. «Как же тяжело быть актером, Рэм!» — пожаловался Фред, поднимаясь с пола. «А ты как думал? Изображать приступ Спринцера – это тебе не ром трескать», – ответил Рэм, проверяя у Фрейзера пульс. «Живой? Живой, но получилось сильнее, чем требовалось». Рэм подобрал пистолет Фрейзера и, распрямившись, сказал: «Валить отсюда надо». «Надо», — согласился Фред и вытер лицо о подушку. Напарники стали быстро одеваться и собирать вещи. «Предлагаю дергать в барные. Это подальше, зато побольше. Там затеряться проще», — сказал Рэм и, достав из-под матраца свою девятку, проверил обойму. «Туда и дернем. Только топливом нужно загрузиться по полной. Сейчас рванем на заправку, возьмем полный бак и несколько канистр, чтоб уж больше не останавливаться». Спустя четверть часа, глухо рыча восьмицилиндровым двигателем, Импала с потушенными фарами выехала из ворот. Когда шум стих, хозяйка выглянула из-за двери и, мгновение помедлив, побежала к гостевому домику. Вскоре там зажегся свет и послышался вопль Сибиллы. Она тут же выскочила обратно и помчалась в дом звонить в полицию.